Начните сначала здесь и сейчас. Время начать все сначала. Вы можете не понять, что это время настало, потому что привычная жизнь затягивает, как болото. Но представьте, что вам вдруг объявят. То, к чему вы привыкли, прекращает существовать. Возможно, речь пойдет о вещах, к которым вы привязались, или об идеях, на которые возлагали надежды. На секунду вам покажется, что весь мир рухнул. Грохот его падения прозвучит как поражение. Вы задумаетесь, а что теперь? Как мне жить дальше? Будете оценивать потери, но не приобретения. И то, если повезет. Большинство из нас не понимает, что настает время отпускать. Но даже не понимая, мы чувствуем и видим, что прежний подход не работает. Я приведу в пример небольшой эпизод из своей жизни. Он может показаться вам маленьким и незначительным, но именно потому он и попал в эту книгу. Не все из нас переживали большие или чрезвычайно трагические события, и слава богу. Опустошающая смерть близких, серьезные карьерные провалы, вынужденная эмиграция и так далее. Но приглядевшись, вы увидите черту между старым и новым, увидите рождение вашего нового «я» даже в крошечных повседневных событиях и делах. Иными словами, для того, чтобы начать сначала, не обязательно оказываться на дне. Одно не всегда подразумевает материальный провал по всем фронтам. Порой наши устои рушатся только потому, что час этих устоев пробил. И нужно открывать новую страницу и играть по новым правилам. Итак, в детстве у меня было секретное местечко в парке недалеко от дома. Ничего особенного. Высокие, как мне тогда казалось, клены. Их ветви, что переплетались и образовывали естественный туннель, пробивающийся сквозь резные листья солнца, запах влажной земли и овечьих ягод. Но детское воображение дорисовывало этому месту необычайные краски и свойства, и по одному только моему желанию оно превращалось в долину фей, туннель в сказочную страну, кленовый звездолет. Потом мы переехали, и после пятилетнего перерыва я забрела в это место случайно. К моим тогдашним 13 годам прилагался полный набор тинейджерских переживаний. Неразделенная любовь, предательство подружки, прыщики на лбу, плоская грудь. Но стоило мне только оказаться под старыми кленами и вдохнуть рисковатый запах калины, как все тревоги ушли прочь. Я вспомнила, как называла это место в детстве. Долина фей. И мне действительно послышалось трепетание сотен прозрачных крылышек и чей-то переливчатый смех. С моей души словно свалился камень, и я решила, что отныне долина фей — мое место силы. И я действительно приходила сюда в разные годы в моменты отчаяния или тоски, и мне всегда становилось легче. Разумеется, я была уже слишком большой девочкой, чтобы приписывать долине магические свойства. Скорее, я приходила на свидание с собственным детством и слышала не смех фей, а смех беззаботной девчонки, которой когда-то была. И эта девчонка делилась с повзрослевшей мной силой и верой в себя и этот мир. В последний раз я пришла в долину фей за этой силой после тяжелого разрыва с мужчиной в 23 года. Не то чтобы я надеялась на какой-то серьезный эффект, просто хотела выдохнуть и погрузиться в знакомые с детства звуки и запахи. И ничего не произошло. Клены перестали быть великанами, а туннель — туннелем. Передо мной качались от ветра обычные деревья. Невысокие, не раскидистые, с изъеденными паразитами листьями. Калину недаром называют овечьей ягодой. Аромат вокруг напоминал скорее ферму, нежели райский сад, и больше не согревал, а вызывал тошноту. Беззаботная девчонка не смеялась, феи не хлопали крылышками. Разумеется, изменилось не место. Изменилась я. Девочка выросла, и молодая женщина, что селилась обрести покой в кленах и зарослях калины, переросла выдуманную ей же самой магию. Первое, что я ощутила, было разочарование. Помощи не будет, облегчения не будет. С проблемой придется справляться самой. Но уже по дороге домой мне открылась простая истина. Магия места разрушена, но я, та, что ее видела, и та, что ее создала, по-прежнему есть. И если я больше не верю в калину и клены, не нужно делать это через силу. Нужно идти дальше, а гнаться за призраками прошлого бессмысленно. Наверняка вы сможете вспомнить сотни таких откровений, когда на смену одним убеждениям приходили другие, одна вера, мечта или надежда сменялись другой, а выбранный путь обрывался на середине. Идти в пустоту — терять время. Нужно искать новую дорогу и начинать новый путь. Даже когда вам кажется, что земля ушла из-под ног, знайте, это не так. Скорее всего, земли там не было очень давно. Просто вы отрицали перемены. Ваша фантазия о том, как жизнь станет сказкой, и есть сказка. Пора выбраться из нее навстречу настоящему миру. Навстречу здесь и сейчас. Вот что значит начать сначала. Это значит примириться с мыслью о том, что привычный уклад давно сломан, а вы все пытаетесь прикрыть это рутиной и привычками, как прикрывают дыру в стене зеркалом или картиной. Бывает, что мы прикипаем к мыслям о результате настолько, что не можем и подумать об изменении маршрута. Например, расстались с партнером, но даже не представляем, как снова начнем ходить на свидание. Выбрали не тот карьерный путь, но не придумываем, как зарабатывать по-другому. Вроде бы свыклись с мыслью о переезде, но так испугались новых знакомств и построения новых отношений, что передумали даже пробовать. Чаще всего это происходит из-за скрытого ощущения неудовлетворенности. На самом же деле было так. Завершившиеся отношения отвлекали вас от отношений с самим собой. Карьера, которая вдруг оказалась нежизнеспособной, никогда такой и не была. Вам просто не хотелось пробовать что-то вне зоны комфорта. Там, откуда вы уезжаете, вам когда-то было хорошо, но теперь это место ограничивает ваши возможности и не дает шанса оказаться там, где вы нужны. Вы проведете много одиноких ночей, готовя ужин при свечах, учась любить себя, быть наедине с собой и наслаждаться. Вам придется остаться и узнать, как залатывать раны собственной ничтожности. Только после этого вы сможете быть любимым. Вам придется начать карьеру сначала и разобраться с тем, что есть, и с тем, что уже было. Вспомните свои сильные стороны, опыт и стремления. Там, где эти три дорожки пересекутся, и начнется истинный путь. И хотя на нем встретится множество соблазнов, помните, это именно та дорога, по которой вы должны идти, и что она прямо перед вами. Придется построить дом, где бы вы ни были, обустроить его, осесть и познакомиться с соседями. Вы найдете свой ритм и свою рутину. Обязательно почувствуете себя уязвимыми и в то же время понятыми другими. Куда бы вы ни бежали, от себя не сбежать. Время начать сначала наступает прямо сейчас. Избавьте от сорняков сад своей души. Заботьтесь о нем. Начните там, где находитесь, и с тем, что у вас есть. Опирайтесь на то, что выстроите. Возьмите шпатлевку и заделайте дыры в фундаменте. Укрепите то, что есть. Пустите корни глубже и раскиньте ветви шире. А после подумайте, как себя чувствуете. Нельзя вечно бегать по кругу и ждать, что жизнь заиграет новыми красками. Вам придется остаться на месте и найти в себе смелость в первую очередь исцелить то, что сломано, а только потом искать помощи извне. Начать сначала можно где угодно, потому что для изменения точки зрения на себя и на жизнь не нужно какого-то особенного места. В общем-то, в этом и заключается суть исцеления. В том, чтобы понять, любовь к себе присуща нам изначально. Даже если ее заслонили тени сомнения, она все равно есть. В том, чтобы понять, знание собственного пути заложено в нас изначально, даже если оно спряталось за отрицанием. В том, чтобы понять, сейчас мы там, где и должны быть. Впрочем, возможно, не навсегда. Исцеление — это умение открываться миру в зависимости от той или иной ситуации, а не попытка ее изменить. Часто наша жизнь представляет собой отражение и продолжение нас самих. Сбеги мы хоть на край земли, все равно не почувствуем себя целыми, потому что тратили время на попытки преобразить то, что видим и чувствуем. Работа начинается здесь и сейчас. Неважно, как повернется жизнь, у вас всегда будете вы. Никто не спасет вас от самих себя. Смысл не в том, чтобы исправлять мир вокруг, пока он не станет идеальным, а в том, чтобы менять его восприятие до тех пор, пока не поймете. Этого достаточно.